Глава 16. Огромная луна освещала комнату над кофейней, что давало возможность отчетливо видеть даже без света. Лиза положила руки под голову и улыбнулась. Вечер удался. Нет, он получился просто восхитительным. Исайя устроил для нее настоящий день рождения. Лиза вспомнила, как отмечала этот праздник год назад. Моди Гилмор подарила ей бесценный подарок. Сделала вид, что вражды между ними нет. Она накрыла шикарный стол, позвала своих многочисленных подруг, каждая из которых с изящным лицемерием нахваливала хозяйскую невестку. Мистер Гилмор долго не выдержал, как и Том, и оба они скрылись в кабинете для мужского разговора с сигарами в руках. А Лиза с тоской смотрела вслед уходящему мужу. Сегодня же все было иначе. Исайя и Джейкоб принесли еду и хорошее вино. Мелисса помогла накрыть на стол. Лизу усадили по центру, как принцессу, осыпая комплиментами и пожеланиями от чистого сердца. И теперь, лежа на своей кровати, она была счастлива. «Ох, подруга, ну ты и влипла», — Мелисса сказала это, заканчивая зевать. «Но посидели хорошо. Считай, что праздник удался». «Почему это я влипла?» Лиза свесила голову с кровати, чтобы видеть соседку по комнате. «Потому что ты влюбилась, а он скоро уедет». Мелисса поднялась на локтях и вытянула шею, как гусыня. «Во-первых, ни в кого я не влюбилась. Лизе не понравились ее слова. А во-вторых, лучше позаботься о своей личной жизни. Что ты думаешь насчет Джейкоба? Он сегодня смешно шутил. Ты заметила?» Мелисса легла обратно и натянула простыню повыше. «Я-то считала его занудой». Серьезно? «Никакой он не зануда. Просто должность серьезную занимает. Приходится соответствовать». «А Джейкоб никогда не был женат?» «Нет. У него была невеста, но она сбежала с другим. Прям как ты». Лиза улыбнулась. «Я его невестой не была. Но ты видела, как он обеспокоился поиском работы для меня? Может, и правда поможет». «Конечно, он поможет. Это же тебе нужно». Лиза намеренно сделала ударение на слове «тебе», надеясь до конца разобраться в чувствах подруги к шерифу. «Пожалуй, ты права. Джейкобу стоит дать шанс, раз он его так хочет. Ну а ты что будешь делать? Если ты опять начнешь говорить про Исайю, то я, пожалуй, лягу спать». Лиза не хотела обсуждать эту тему. И вовсе не потому, что Исайя ей не нравился. Как раз наоборот. Именно поэтому и не хотела. Мелисса знает его много лет. К тому же она знает миссис Банкале. А значит, способна в два счета развеять все Лизины иллюзии. Мелисса скинула с себя простыню, встала с матраса и пошла в туалет. Лиза с облегчением вздохнула. Значит, разговор окончен. Но, вернувшись, Мелисса села к ней на кровать, требуя продолжения. «Я думаю, ты просто боишься. Но не хочешь в этом признаваться». Она принялась тормошить Лизу, которая замерла в одной позе с закрытыми глазами. «Ты не спишь, так что даже не пытайся прикидываться. Не хочу потом смотреть, как ты плачешь по углам, вытирая слезы фартуком. И чем же ты мне поможешь?» — спросила Лиза, не двигаясь и не открывая глаз. «Я сама та еще дурочка». Рванула с незнакомцем, оставив все. «Так что...» «Мои советы не очень-то могут пригодиться». «Но у тебя два пути». Она откинула с плеч длинные темные волосы, выпрямила спину и тяжело вздохнула, готовясь изложить свои предположения. «Первый — самый простой, но не самый приятный. Забудь о нем, выкини из головы, не подпускай к себе близко. Через несколько дней он исчезнет, и ты его забудешь». Лизе стало грустно. И зачем он приехал вообще? Как будто Бисби — это ее территория. На самом деле Исайя вернулся домой, чтобы проведать родителей. Это его дом, здесь его друзья и воспоминания. «А второй путь?» — выдавила она дрожащим голосом. «Признайся ему в своих чувствах и потребуй остаться здесь или забрать себя с собой. Ты с ума сошла?» Лиза зашевелилась, пытаясь спихнуть Мелиссу с кровати. Или задумала таким образом от меня избавиться? Кто я такая, чтобы требовать? Да и признаваться не стану. И вообще, Я тебе уже сказала. Исайя мне просто друг. Я люблю Тома и останусь ему верна. Понятно?» Лиза дернула одеяло, накрывшись головой. «Такая же дурочка, как и я», — заявила Мелисса. «Неудивительно, что мы стали подругами». Утром Жюльет пришла раньше обычного. Когда Лиза спустилась в кофейню, та уже месила тесто для пиццы. «Ой, я не знала, что вы здесь». Лиза забеспокоилась. «Что-то случилось?» На мамаши Жу не было лица. Куда-то испарились привычная радость и твердость. Она словно обмякла, сделалась ниже ростом. «Милая, я полночи не спала». Олдосу стало плохо с сердцем. Жюльет оставила тесто и включила воду, чтобы отмыть руки. «Господи, как он сейчас?» Лиза испугалась. Олдоса она любила так же, как и любовь Бисби. «Давайте сделаю вам кофе». «Хорошо бы», — поблагодарила Жюльет. «Тесто подождет». Лиза сварила кофе, разлила по чашкам и усадила Жюльет на стул. «А где Мелисса?» Вдруг вспомнила мамаша Жу. «Когда я уходила, она принимала душ. Значит, вот-вот появится. Рассказывайте, что случилось?» Мы спали, как ни в чем не бывало. И вдруг он схватился за грудь, начал стонать. «Хорошо, что Исайя был дома. Иначе я с ума бы сошла, клянусь всеми святыми». Он сходил за доктором Андерсом, разбудил его и привел к отцу. Он-то нам и помог. В итоге Олдос и Исайя вернулись в кровати, а я так и не смогла сомкнуть глаз. Вот и пришла пораньше. Решила занять себя привычным делом, готовкой. Хорошо, что все обошлось. Это произошло впервые. Раньше Олдос никогда не жаловался на здоровье. Да и я тоже, несмотря на возраст. Разве что спину прихватит, да и ноги не такие быстрые, как в молодости. Доктор Андерс велел пройти обследование. Сердце — это не шутки. Но мой муженек лишь отмахнулся. Придется заставить. Лизи, сколько сахара ты мне положила? Жюльет отставила чашку и вернулась к столу, на котором ее ждало тесто. Жюльет тихонько запела себе под нос, постепенно увеличивая громкость. Только песню эту Лиза слышала в первый раз, и грустные мотивы как нельзя лучше передавали настроение. Она взяла полотенце и пошла проверять столы. Вдруг за ночь успела залечь пыль. Но столы оказались безупречными. Тогда Лиза села за столик, сложила руки и опустила голову. Песня Жюльет напомнила ей Тома и то время, которое уже не вернется. Голос миссис Банкале, сильный и протяжный, ударил в самое сердце, заставив играть на струнах раненой души. Но вдруг Лиза поняла, что тоска по Тому отдалилась, притупилась, вытеснилась, уступив место новому чувству, обреченному на не менее страшную участь, чем смерть. Мелисса права. Нужно принять решение, иначе разочарование настигнет ее снова. Исайя уедет. Конечно, он снова вернется, чтобы увидеться с родителями, возможно, в компании жены, которую встретит в скором времени. Или еще хуже — беременной жены. А Лиза будет делать вид, что рада встрече, скрывая разочарование. Исайе нужна семья, дети. Ему нечего делать такой, как Лиза. Пустой, бездетный. Значит, решение принято. Больше никаких прогулок и ужинов, пока не стало слишком поздно. Звон колокольчика вернул ее в реальность. Пришла Марта Лью. Родинки на подбородке не было. Стыдно признаться, но именно так до сих пор Лиза их различала. «Привет, дорогая!» Марта поправила берет на голове и вытянула губы для воздушного поцелуя. «Я на минуточку, не вставай, мне нужна Жюльет». Марта устремилась на кухню, громко отстукивая каблуками. Лиза пошла следом за ней. «Моя Жужу!» Марта Лью заключила Жюльет в объятия. «Вот сразу видно, что тебе от меня что-то нужно». Миссис Банкале высвободилась. «Поёшь громче, чем попугая Эдона. Чего тебе?» Такая грубость Марту не смутила. Может, все давно привыкли к Жюльет, а может, просто выгода от нее перевешивала. «Хотела спросить твоего совета в одном деликатном вопросе». Марта покосилась на Лизу и на появившуюся в дверях кухни Мелиссу. Ты же не ждешь, что я их выставлю отсюда?» Жюльет поджала губы. «Конечно, нет». Марта замахала руками. «Но, может, у них есть важные дела в зале?» Мелисса вытолкала Лизу из кухни, но далеко отходить не стала. «Марта забыла, как громко разговаривает», — шепнула она Лизе. «Думаю, ее услышат и на улице». Девушки засмеялись и тут же замолчали, навострив уши. «Дело касается Кевина Клейпа», — заговорила Марта, и Жюльет громко вздохнула, стукнув половником по столу. «Нет, нет, все очень серьезно. «Ну?» «Дело в том, что мы с Кевином решили быть вместе. Но неожиданно вскрылись обстоятельства, препятствующие этому». Голос Марты дрожал. Тема, которую она хотела обсудить, оказалась слишком уж деликатной. «Интересно, Марта в курсе, что ловелас-почтальон приводил на обед ее сестру?» «Дай-ка угадаю», — усмехнулась Жюльет. «Хотя нет, говори. У Кевина проблемы с потенцией». Она перешла на шепот, но он с легкостью долетел до ушей Лизы и Мелиссы, которые зажали рты, чтобы не выдать себя. «Это его Господь наказал», — отрезала мамаша Жу. «Все, у меня тесто на подходе». «Я помню, как ты рассказывала, что вы с Олдосом до сих пор и занимаетесь этим самым». Марта отступать не собиралась. «А Олдосу 60 лет. Вот я и решилась попросить у тебя рецепт для мужской силы». «Марта, у тебя крыша поехала?» Жюльет разозлилась. «Может, я изболтнула лишнего, не отрицаю, но ни про какие рецепты речи не было. Но вдруг вы пользуетесь? Я только хочу помочь человеку, разве это плохо?» «Человека, которому ты хочешь помочь, зовут Марта Лью», — ответила Жюльет. «Ты же работаешь с детьми. Побойся Господа в самом деле. Весь город обсуждает Кевина. Скоро над ним начнут откровенно издеваться. Разве мои помыслы грязные и греховные?» Марта забыла про всякую осторожность и повысила голос. «А вдруг он покончит с собой? Боюсь, что так и случится, если ты и твоя сестра не оставите идею спасти его». Марта пулей выскочила из кофейни, чуть не сбив с ног Мелиссу, которая не успела спрятаться. «Ну и дела», — усмехнулась она, успокаивая колокольчик на двери. «Клейп получил по заслугам», — объяснила Лиза. Он закрутил роман с обеими, а потом прибежал к миссис Банкали, умоляя о помощи. Это она ему посоветовала прикинуться импотентом. «Так это неправда?» Мелисса открыла рот от изумления. «Главное, чтобы сестры Лью об этом не узнали». Лиза подмигнула ей. Появился Джек Томпсон, как всегда загруженный коробками и пакетами. «Привет, девочки. Тильда оставила нам ключи на тот случай, если появятся желающие приобрести цветы. До обеда ее не будет. Эдену дали место в пансионате. Отличная новость, правда?» Сам он радости не испытывал. «А вы чем занимаетесь?» «Подслушиваем чужие разговоры». Мелисса взяла у него бумажный пакет и понесла на кухню. «О чем это она?» Джек удивился. «Марта Лью приходила за советом насчет импотенции Кевина Клейпа. Попросила у миссис Банкали рецепт таблеток, которые пьет Олдос. А теперь представьте, куда ее отправила Жюльет». «О, Господи!» Джек покачал головой. «А ведь у этого слуха уже выросли ноги. Я слышал, когда стоял в супермаркете. Сестры Лью, видимо, рассказали по секрету всему городу. Что же теперь будет? Теперь очередь Клейпа идти в оружейный магазин за револьвером», — крикнула Жюльет. «Привет, Джек. Я надеюсь, ты купил сливки?» «Да-да, все, что ты просила», — ответил Джек. «Сегодня у миссис Банкале плохое настроение». Лиза задержала Джека рукой, не пуская его на кухню. У Олдоса ночью был приступ. Что-то с сердцем. Джек передал ей коробку и бросился к Жюльет. К обеду пришел Исайя и сообщил, что Олдос прекрасно себя чувствует. Жюльет сделала вид, что не поверила, но настроение у нее заметно улучшилось. «Я сегодня видел Джейкоба», — сказал Исайя, обращаясь к Мелиссе. «У него есть для тебя новости насчет работы». «Правда?» — она явно обрадовалась. «Какие?» «Вечером мы зайдем в кофейню. Есть предложение прогуляться. так что не задерживайтесь». Он улыбнулся Лизе. «Я куплю мороженое заранее. Угощу тебя, как и обещал». «Я сегодня навряд ли смогу», — ответила Лиза, собирая тарелки со стола. «Что-то случилось? У тебя другие планы?» Исайя подошел к ней так близко, что Лиза почувствовала запах его лосьона для бритья. «Нет, то есть да. Хотела лечь спать пораньше». Мелисса сложила руки на груди, но вмешиваться не стала. Значит, Лиза сделала свой выбор, хоть и печальный. «Я уеду через 3 дня». Исайя расстроился. «Мне бы очень хотелось провести это время вместе». Зашли новые посетители, и Мелисса нехотя пошла к ним. «Джейкоб очень просил нашей поддержки. Он неловко себя чувствует, когда остается с твоей подругой наедине. Ему пора перестать вести себя как подросток». Лиза попыталась уйти, но Исайя преградил ей путь. «Я же вижу, что что-то не так». Он настаивал на разговоре. «Да, кое-что меня беспокоит», — призналась Лиза. «Хорошо, сегодня вечером погуляем и все обсудим. А сейчас мне нужно помыть посуду. И еще, я рада, что с Олдосом все хорошо. Он мне стал очень дорог за это время». Исайя покрутился в кафе еще около часа, но с Лизой больше разговоров не заводил. Однако стоило ей взглянуть в его сторону, они встречались глазами. Практически все время он провел за разговорами с Джеком. Когда он наконец-то ушел, Лиза смогла расслабиться. «Согласилась?» — шепнула ей на ухо Мелисса, отчего Лиза вздрогнула. «Нужно поговорить. Не хочу, чтобы он посчитал меня идиоткой. Теперь мне кажется, что я себя накрутила, и он воспринимает меня просто как подругу». «Ох, влюбленность высосала из твоей кудрявой светлой головки последние мозги». Мелисса толкнула ее бедром и понесла поднос полной еды за столик. Ближе к вечеру пришла Грейс Симпсон. Она роскошно выглядела, особенно для своих 38 лет. Локоны блестели от лака для волос, губы накрашены в стиле Рут Лью, темно-бордовым, а бежевое платье подчеркивало аппетитные формы. «Клиентка отменилась», — пояснила она, усаживаясь на высокий стул. «Решила выпить холодного чая». Мамаша Жу, увидев Грейс, тут же поспешила утолить свое любопытство. «Куда это ты так нарядилась?» — спросила Жульет. «Неужели решила перещеголять Вивьен в красоте?» «О, нет!» — Грейс рассмеялась. «Мне дорога моя работа. Все куда страшнее, Жульет. Иду на свидание, поэтому если ты плеснешь мне в лимонад чего покрепче, буду безмерно благодарна». «Кто счастливчик?» Мамаша Жу налила лимонад и себе. «Ни за что не поверишь». Грейс поправила прическу. «Я решила развеять слухи и пригласила Кевина Клейпа».